Братья и сестры, мы собрались на это общение. Я думаю, что для нас оно и ценно, и дорого, что мы, сотрудники, можем вместе собраться, поговорить о наших нуждах, переживаниях, вместе помолиться, чтобы Господь благословил дальше наш труд. Я думаю, что, так немножко сейчас сижу и размышляю, думаю, что дни свободы, они немножко притупили у нас эту ценность таких общений. Когда были гонения, ну, я мало застал этих времен, когда трудно было собраться, тогда вот и редко такая возможность, может быть, была. А сейчас возможности больше, но другие переживания, да, ценность где-то утрачивает. И так, собираясь на это общение, спрашиваешь, бывает, тот, поедешь, да нет, там дела, занятость или еще какие-то вопросы. Но есть важные, а есть такие, смотришь, можно было бы и отложить, да, свои какие-то заботы и побыть на этом общении. Но все равно мы стараемся, чтобы они не утрачивали свои ценности и значения, эти общения такие. Сегодня у нас в гостях также брат Михаил Вячеславович, вот брат из Одесского объединения. Мы тоже хотим, чтобы, ну, эти общения были так, и гости, чтобы были у нас. И кто-то из такую новую струю, живую еще, чтобы мог внести в это общение. Наше общение планируется сегодня так. До обеда будет 4 часа, в 2 часа будет обед, до 3 перерыв такой будет, и после 3 до 6:30 будет еще общение. Мы сейчас помолимся, призовем Божье благословение, потом споем псалом, встанем для молитвы. Боже наш, мы Тебя благодарим сердечно, что мы могли собраться здесь, на этом месте, чтобы прославить Тебя, Бога нашего, за то, что Ты спас нас, искупил, а также призвал трудиться виноградник свой, Господи. Недостойны мы всех Твоих милостей, но Ты по своей благости, милости и спас нас, и желаешь нас видеть трудящимися в винограднике Твоем. Благодарим Тебя, Господь, и просим Тебя, благослови это общение, благослови Духом Святым каждого, кто будет и участвовать в этом служении, чтобы оно прошло и назидательно, и интересно, и полезно для нас, чтобы нам еще больше набраться, иметь опыт в служении, как нам совершать этот труд, чтобы имя Твое прославилось. Господи, просим Тебя, благослови нас, благослови это общение, и дай, чтобы и в этом общении мы могли и Тебя прославить, и получить наставление, назидание, чтобы, разъезжаясь из этого места, мы могли возблагодарить и продолжать путь, радуясь. Да будет имя Твое прославлено, Бог наш. Аминь.